Александр Николаевич Островский. Воспитанница. Сцены из деревенской жизни. Текст читает Александр Андросов. Лица. Уланбекова. Старуха лет под 60, высокого роста, худая, с большим носом, черными густыми бровями. Тип лица восточный, небольшие усы. Набелена, нарумянина, одета богато, в черном. Помещица 2000 душ. Леонид, ее сын, 18 лет. Очень красив, немного похож на мать. Одет по-летнему, учится в Петербурге. Василиса Перегриновна, приживалка, девица 40 лет. Волос мало, пробор косой, коса зачесана высоко, с большой гребенкой. Постоянно коварно улыбается и страдает зубами. Желтая шаль около самого горла заколота булавкой. Потапыч, старый дворецкий. Галстук и жилет белые, фрак черный. С виду важен. Надя, 17 лет. Любимая воспитанница Уланбековой, одета как барышня. Гавриловна, ключница, пожилая женщина, полная, с открытым лицом. Гриша, мальчик лет 19, любимец барыни, одет франтом, часы с золотой цепочкой. Красив, волосы кудрявые, выражение лица глупое. Неглигентов, приказный, очень грязный молодой человек. Лиза, горничная, не дурна собой, но очень полна и курноса. В белом платье, лиф которого короток и сидит неловко. На шее маленький красный платочек, волосы очень напомажены. Крестьянская девушка, лакей и горничная без речей. Действие происходит весной в подгородной усадьбе Уланбековой.